12. Энн могла бы улететь в Бангар на следующий же день, тем более что в билетах стояло означенное число, да их малохольная старуха умудрилась свалиться со ступеней и сломать бедро. Шон О'Кейси когда-то сказал: «Уж если ты живешь с ирландцем, не избежать тебе парада дураков». «Золотые слова!» Заслышав вопли матери, Энн прибежала с заднего двора. Еще секунду назад она прохлаждалась в шезлонге, пытаясь впитать в себя немного солнечного света и обдумывая стратегию, как удержать Бобби в Ютике, когда она сумеет ее сюда затащить. Увидев матушку на нижней площадке узкого лестничного пролета, ее тело было вывернуто под чудовищным углом, Энн страстно возжелала оставить старую коргу валяться там до тех пор, пока из нее не выветрится пьяная анестезия. От новоявленной вдовы разило, как из винодельни. В этот миг отчаяния и злости Энн поняла, что теперь придется поменять все планы. У нее даже закралась мысль, что мать все это подстроила специально. Напилась для храбрости и спрыгнула со ступенек. Зачем? А затем, чтобы сорвать операцию по поимке Бобби. «Что ж, не выйдет», — решила Энн, направляясь к телефону. «Не получится». «Уж если я что задумала, то непременно сделаю, так тому и быть. Я поеду в Хейвен, и меня там запомнят надолго. Приволоку мерзавку домой. Ох, они попляшут, и особенно пропитой индюк, который посмел бросить трубку». Она подошла к телефону и быстрыми сердитыми тычками набрала скорую. После первого инсульта отца этот номер держали под рукой. Энн безмолвно скрежетала зубами.